Сюрприз! Ёжик боялся переходить мост. Правда, это был длинный и высокий мост через реку. Так считали все маленькие зверьки. А большие звери просто обходились без моста, когда им надо было перейти на другой берег. Когда-то давно мост построили люди, но редко пользовались им, и он постепенно развалился. Медвежонок с лисенком часто бегали через реку в соседний лес, где было много интересного. А зайца и говорить нечего, он смелый путешественник. Только ежик не бывал в соседнем лесу, и ему было очень стыдно. «Как бы мне хотелось пойти со всеми!» – вздыхал ежик. «Сегодня все друзья пойдут малину собирать, ее за рекой целые заросли, а я один, буду дома сидеть. Что же такое со мной не в порядке? Почему только я не могу через мост перейти?» – расстраивался ежик, поглядывая в окно. Солнышко пригревало полянку. Ясный теплый день пришел в лес. «Медвежонок, выходи!» Это заяц с утра пораньше прибежал к домику медвежонку. «Подожди немного, дай крошки со стола убрать после завтрака», — отозвался медвежонок. У него было ленивое настроение. Но у зайца настроение было активное, очень активное. И он, не дожидаясь, пока медвежонок закончит свои дела, просунул голову в окошко и закричал от избытка чувств. «У меня идея есть! Замечательная!» «Да не кричи так!» Медвежонок даже лапами замахал. «Что за идея такая?» «Мы теперь все сможем ходить в соседний лес. И ежик тоже». «Ну нет, ежика не будем мучить. Он моста боится», — раздумчиво отвечал медвежонок, который много раз уговаривал ежика, а потом перестал. Бесполезно. «А я знаю, что надо сделать», — не унимался заяц. «Ежик перейдет через мост с закрытыми глазами. Он не будет смотреть на воду и не испугается». «Как это с закрытыми глазами? Он же может упасть в реку», — не понял медвежонок. «Нет, ты будешь встречать ежика на другом конце моста. И мы привяжем ежику к лапке веревку, и ты будешь ее потихоньку подтягивать, чтобы ежик не сбился с пути. Так мы поможем ему перейти на другой берег». «Что ж, пойдем предложим ежику наш план», — согласился медвежонок, которому очень хотелось, чтобы ежик пошел с ними за малиной. Поэтому, как-то незаметно для себя, он присоединился к идее зайца, словно она была его собственной. «Ёжик, привет!» Заяц просто лопался от нетерпения. «У нас к тебе предложение», – важно сказал медвежонок. «Мы поможем тебе перейти мост». «Давай свою лапку, мы привяжем к ней веревочку и переведем тебя на ту сторону с закрытыми глазами», – торопливо объяснял заяц. «Да что вы!» – испуганно прошептал ежик. «У меня не получится!» «Ежик, не волнуйся, пожалуйста, это просто прекрасная мысль!» Из-за куста шиповника появился лисенок и немедленно оценил предложение зайца. «Никакого риска, одно удовольствие. Даже и не заметишь, как окажешься на другом берегу». «Решайся, ежик!» – медвежонок протянул ежику свою крепкую лапу. «Малинки пособираем!» «Ах!» – только и сказал ежик, опустив голову. «Как страшно! Ужас!» Ежик с закрытыми глазами плелся через мост, веревка тянула и торопила его. «Ноги не идут, подгибаются. Когда уже конец этому мучению?» Ежик остановился перевести дух. «Чем это так пахнет приятно? Удивительно знакомый запах. Неужели?» Глаза ежика сами собой открылись. Прямо перед ним лежал букет полевых цветов, пахнущих утренней сладостью. «Кто-то принес цветы и положил на моем пути», — вслух подумал ежик. «Привет, ежик, ты как?» Сарачун опустился рядом с ежиком на перекладину моста. «Здравствуй, Сарачун, я вот цветы нашел, целый букет. Это не ты случайно его принес?» «Тебе нравится? Это я собрал для тебя». «Спасибо, Сарачун. Мне давно никто цветов не дарил». Ёжик поднял букет. В это время его дернули за веревку. Так сильно, что он чуть не упал. Букет полетел вниз с моста. «Красиво летит, правда?» Сарачун спрыгнул за букетом и вскоре вернул его ёжику. Ёжик огляделся. «Какая красота вокруг! Я даже и не представлял себе. Зеленые холмы и река синяя, и луга белорозовые от клевера, и лес по обеим сторонам реки. Ёжик забыл бояться и стоял на середине моста, прижав букет к груди. Оборванный конец веревки свисал с его лапки. «Просто прелесть!» Сорочун сделал круг в воздухе и снова опустился рядом с ежиком. «Ежик! Ежик!» Встревоженный медвежонок и заяц со всех ног мчали к ежику и Сорочуну. «Что случилось?» «Все в порядке!» — весело крикнул Сорочун. «Друзья! Заяц, медвежонок!» — взволнованно сказал ежик. «Так далеко видно отсюда! Вся наша земля! Красивая, живая! И небо с облаками, и солнце! Спасибо вам, что вы меня сюда привели! И тебе, Сорочун, спасибо за цветы, за то, что помог мне все это увидеть!» «Сюрприз! Это был сюрприз!» — веселился Сорочун. «Ура! Ура!» – кричали медвежонок и заяц. Ёжик набрал побольше воздуха и крикнул, чтобы его услышали все. «Когда красиво! Совсем не страшно!»